и Николай Степанович Гумилев «Людям будущего». Издавна люди уважали одно старинное звено, на их написано скрижали «Любовь и жизнь одно». Но вы не люди, вы живете стрелой мечты, вонзаясь в твердь. Вы слейте в радостном полете любовь и смерть. Издавна люди говорили, что все они рабы земли, и что они создание пыли, родились и умрут в пыли. Но ваша светлая беспечность зажглась безумным пением лир. Невестой вашей будет вечность, а храмом мир. Все люди верили глубоко, что надо жить, любить, шутя, и что жена — дитя порока, стократ нечистое дитя. Но вам бегущие годины несли иной, нездешний звук, и вы возьмете на вершины своих подруг. Но вот